какую-то там честь, какую-то надуманную славу. Прости меня, Зелима. Адельма? Но идеи низкорожденного не могут быть иными. Адельма? Да, принцесса, это я. Прогуливаясь здесь неподалеку, невольно я слыхала последние Зелимины слова. Я так люблю принцессу! Я была возмущена! Ты плохо понимаешь, что принцесса, которая была побеждена перед лицом высокого дивана, каким-то неизвестным, должна испытывать и стыд, и огорчение. Так презирала она мужчин, глумилась так над ними, и ей рабой стать одного из них –